У трупов выдергиваются здоровые зубы, потом обрабатываются какой-то химией, чтобы стали ослепительно белыми, сверлятся отверстия для нити. Наши люди используют черепа, утаскивают их из лаборатории, вываривают, оковывают золотом и продают. Иностранцы покупают с невероятным удовольствием и платят сумасшедшие деньги. Иностранцы? Это что, на Западе новая мода на питейную посуду? Мода? Усмехнулся генерал. Да никакая не мода. Общество потребления, как в школе учили. Покупают все, особенно из России. Детей, органы для трансплантации, выкидыши из роддомов. Знаете же прекрасно, возвращение к каннибальству — нормальный итог развития общества потребления. Извините, генерал, а для какой цели вам нужны головы в лаборатории? — прикинулся Бурцев. Собеседник тоже прикинулся только человеком откровенным. — Это что, допрос? — Нет, понимаю. Как иначе разговаривать с работником спецпрокуратуры? Да ведь протокол не ведется. Но, разумеется, это же доверительная беседа. Ни в какую доверительность он, конечно же, не верил, а излагал как бы официальную, заранее приготовленную версию. Он знал, что недосягаем для прокуратуры и потому неуязвим. Лаборатория не наша, естественно. Моя служба выполняет ее задание. По поставке голов? Да, представьте себе, приходится заниматься и такими непотребными делами. Скворчевский вздохнул. Там проводятся секретные работы. Ну и поставки голов, как вы изволили выразиться, разумеется, тоже должны быть секретными. А кому еще поручить такие скользкие и по-человечески, скажем, грязные дела? Вот мы и отдуваемся. Тяжкая служба. А чем конкретно занимается лаборатория? Вы, конечно, не догадываетесь. Почему же? Не догадываюсь, а знаю. Там ведутся специальные исследования. По проблемам омоложения организма, продления жизни. В общем, работают на будущее нации. А что нельзя использовать для этого головы из моргов? Допустим, умерших безродных бродяг, заключенных, наконец. Скворчевский хмыкнул, отвернувшись, и помолчал. Впрочем, от вас можно и не скрывать. Для исследований годится не всякий головной мозг, а только долгожителей, которые вели природный образ жизни в экологически чистых районах. Ну и так далее. Вот и приходится искать таких людей, изучать их жизнь, составлять диаграммы и ждать, когда они умрут. И ждать, потому что у них есть родственники. А раскопка могил — вызов общественному мнению. Скворчевский пытался оправдать раскопку могилы похороненного в Зубцовске старца. И, пожалуй, не знал, что Бурцев эксгумировал и другие останки, в частности, родителей Николая Кузьминых в Угличе. Операция «Пирамида» вероятно, еще не была завершена. Не все черепа еще уложены, и поэтому он всячески обходил ее стороной. Спасая свою шкуру, головорез Елизаров когда-то дал ценнейшую информацию. «У науки свои заморочки», — констатировал Сергей, — «а у нас свои». Но вот что никак не соотносится с логикой. Насколько мне известно, ваша служба занимается заговорами против существующей власти и их профилактикой. Точно так, с удовольствием подтвердил Скворчевский. И мы неплохо сработали в 93-м, когда раскрыли и ликвидировали попытку захвата власти Верховным Советом. Что тут нелогично? Нелогично все эти лаборатории, секретные исследовательские работы, головы и черепа. Как это связать с основным родом деятельности? Все связано и очень тесно. Нам в наследство достался, скажем так, долгосрочный заговор, широко разветвленные.